Нет слов. Поздравляю с прибытием на корабль. Как вам тут? Чудесно. Мой шезлонг? Он ткнул пальцем в кресло. Да, садитесь, расслабьтесь и углубитесь в созерцание пейзажей. Гонолулу. Там начинаются пляжи. Взгляните, как скользят по водной глади рыбачьи лодки. Какая тишь! Ну, не будем долго засиживаться на одном месте. Вперед! Мы уже в Японии. По-моему, пора перевести дух от морских впечатлений и отдохнуть в отеле. Примите ванну, устройтесь поудобнее и выбросьте из головы телефоны, истеричек и хромых канареек. Прекрасно! Кстати, о канарейках, ухмыльнулся Мейсон. Как вы полагаете, можно связаться с Полем Дрейком и узнать, что там делается? В конце концов, можем мы себе позволить роскошь поговорить по телефону через океан? Думаю, что можем, ответила Делла, хотя и рассчитывала, что вы на время забудете о делах. Конечно, конечно, соединяйтесь. Шеф, если вам не нравится маршрут, можно подкорректировать, только скажите. Можно вообще на сушу не сходить? Нет-нет, путешествие должно быть разнообразным, так что... Голос Деллы перебил его. Шеф, Поль у телефона. Хелло, Поль, какие новости на свете? Газеты читали? В свою очередь поинтересовался Дрейк. Да, на копов снизошло озарение, поэтому они устроили такую рекламу исчезновению Паккарда. Не только это, заметил Дрейк. Они его действительно не могут найти. Ладно, я со своими скромными возможностями кустаря, но чтобы полиция перевернула все вверх дном и впустую? В Альтавилле они что-нибудь нашли? Ничего, констатировал Дрейк. Во всяком случае, ничего, с чем можно было бы поработать. Они прочесали город, выгребли кучу алкашей, кретинов, бродяг, черти кого, а Паккард как провалился. Наиболее ценный свидетель, и тот смотался невесть куда. Может, на него подействовала амнезия, и он на самом деле себя не помнит? Я обшарил все, что только могло прийти в голову. Где его машина? Полиция считает, что он мог договориться с каким-нибудь гаражом о перегонке по фиктивному адресу. Они обегали все гаражи, то есть тягачи, но впустую. Обломки стоят на том же месте. Копы надеются, что он явится сам или пришлет кого-нибудь. Вот тогда-то они его сцапают. Мейсон на минуту насупился в раздумье. Потом сказал: «Поль, зайдите ко мне. Есть идея. Надо обсудить». Делла заметила. «Вот это то, чего я боялась. Что, шеф, каникулы отменяются?» «Отнюдь нет. Все пойдет по заранее намеченному плану, после того, как я решу загадку хромого Кеннера. Она становится все более запутанной, так что время нашего круиза соответственно отодвигается». В дверь раздался легкий знакомый стук, и Дрейк, пройдя через приемную, погрузился в свое любимое кресло. «Ну, Перри, что у вас на уме?» «Так, пустячок. Тут доктор в больнице был несколько самодоволен, категоричен и уверен в своем диагнозе. Что вы имеете в виду?» «Историю с травматической амнезией. Человек попал в аварию. У него потеря памяти. Но в случае улучшения состояния мог он вспомнить не свое имя и место жительства, а назвать нечто ассоциативно схожее, верно?» «То есть, — вступил Дрейк, — вы хотите сказать, что фамилия этого человека может быть похожей на Паккард, и он, вероятно, приехал из Альтавилля?» «Точно. Паккард — марка автомобиля. Предположим, вы начинаете прочесывать людей в Альтавилле, выбирая исчезнувших. а среди них, обращая особое внимание на людей с фамилиями типа Форд,